Глава 6. Когда-то давно я поклялась, что никто и никогда не увидит моих слез. Неважно, сколько придется терпеть и какую боль придется вынести, я никому не доставлю радости, я не покажу свою слабость. И с тех пор стало легче. Отпустила. Меня ранили, а я смеялась. Ложь, предательство, козни за спиной и откровенные подставы от якобы друзей. Чужая гниль уже не задевала, судьба измывалась надо мной, а я скалилась в ответ. Бедная, она постоянно ломала зубы о мое безумие. Чем больше грязи на меня выливали, тем ослепительнее становилась моя улыбка. Я обладала тем, про что большинство людей только мечтают. Видят на страницах журналов или по телевизору, в обзорах светской хроники. Я могла позволить себе абсолютно все: личный самолет, яхту, дорогое авто, наряды от любого дизайнера, драгоценности. Мои капризы быстро становились реальностью, а внутри была выжженная пустыня. Зато снаружи я всегда выглядела идеально. И только тонкие белесые шрамы на спине портили картину. Я бы избавилась от них, если бы хотела, однако я не хотела. Я предпочитала носить на себе память о самом жутком дне жизни, моменте, когда моя вселенная раскололась на части. Чертков никогда не сможет уничтожить меня. По одной простой причине – я уже уничтожена. Я открываю пакет, изучаю белье, тончайшие кружева. Отбрасываю в сторону и криво усмехаюсь. Я не стану выполнять приказы по щелчку пальцев. Разумные – возможно, откровенно идиотские – нет. Приготовить еду? Да пожалуйста, без проблем. Пускай давится моей отравой, но вот встречать его в подобном виде я не намерена. Впрочем, подобрать другую одежду трудно, выходить к нему голой тоже не лучшая идея, а альтернатив не так и много. Мое платье, перепачканное спермой, едва ли подходит, а больше в этой квартире нет ни клочка одежды. Я методично изучила каждую комнату, проверила шкафы и тумбы. Не заматываться же в простыню или в банное полотенце, это выглядит жалко. На второй этаж я не спешу подняться, хватит с меня одного нарушения строгих распоряжений. С остальными можно подождать, отложить до завтра. Во время готовки я продолжаю размышлять над тем, что на себя надеть. Это стимулирует мозг и не позволяет сойти с ума, пока я нарезаю овощи. Какая скукотища! Женщинам нужно памятник поставить. Те, у кого нет денег на оплату прислуги, вынуждены сами всем заниматься – стирать, убирать, горбатиться на кухне. Многие еще и работают, воспитывают детей, тянут на себе абсолютно весь дом. Но самое худшее – это однозначно готовка. Еще никогда прежде мысли о суициде не приходили ко мне в голову с такой частотой. Наверное, все не так плохо. Если женщина любит, то ей легко и приятно заниматься подобными вещами, проявлять заботу о близком человеке. Но черт подери, как же это все отвратно, монотонно. Утомляет? Раздражает. Бесит просто невероятно. Или я чего-то не понимаю? Пытаюсь особо не вдаваться в детали, механически следую инструкциям в рецепте. Представляю, что делаю лабораторную работу по химии. В далекие школьные годы я отлично успевала по этому предмету, и если смешать все ингредиенты правильно, выйдет настоящая бомба. Я колдую над продуктами, и получается вроде сносно, по крайней мере на вид, но а там неважно. Я не слишком расстроюсь, если мясо плохо прожарится. Чертков также не станет возмущаться, ведь ему не привыкать. Он и сырое мясо сожрет, не поморщится. Интересно, а рецепт ты сам искал, составлял? Понимаю, картина выглядит нереальной и абсурдной, но представлять ее забавно. Хоть какое-то светлое пятно в непроглядном мраке. Время проходит незаметно. Я смотрю на часы, замечая, что за окном уже темнеет. 6 вечера, а я до сих пор не знаю, какую одежду буду надевать вместо развратного белья. Устало вздыхаю, бездумно гляжу на пейзаж по ту сторону стекла, и вдруг ко мне приходит гениальная идея. Чертков появляется ровно в 7. Точность, вежливость королей. Хотя он скорее бродяга, бандит из подворотни. И все-таки я не могу не обратить внимания на очевидное. Этот человек намеренно пытается казаться грубее и примитивнее, чем есть на самом деле. Мат, крепкие выражения, откровенное хамство. Он действительно быдло, даже хуже, по поведению. Но в его речи проскальзывают фразы, указывающие на куда более высокий интеллект. Он намеренно старается казаться проще. «Приветствую тебя, господин», – заявляю сладко. Выхожу вперед, опускаюсь на колени, послушно склоняю голову. Чертков окидывает меня голодным взглядом, в котором читается легкое удивление. Не может понять, что именно я на себя надела, откуда достала это странное платье, которое удивительно смахивает на одежду гейши. Серый цвет, неброский узор, наглухо закрытое, однако подчеркивает каждый изгиб фигуры. Длинные рукава, никаких вырезов и разрезов, под горло. Выглядит очень скромно. Я ожидаю реакцию на данную провокацию. «Открой рот», — говорит Чертков. И у меня перехватывает дыхание, физически чувствую, как невидимая рука сдавливает горло, хотя мужчина напротив и пальцем не притронулся. «Зачем?» — спрашиваю тихо. «Открой рот!» Я подчиняюсь. «Шире!» Он подходит ближе. «Зубы спрячь!» «Высунь язык!» «Еще!» «Достаточно!» Одобрительно гладит по макушке, тянет за волосы, заставляя запрокинуть голову назад. «Запоминай эту позу. Будешь меня встречать именно в ней. Так ты показываешь, что готова принять в рот мой член, предлагаешь поиметь себя в горло». Он спятил? Еле удерживаюсь от комментария. «Сейчас я не в настроении для минета, поэтому можешь расслабиться, найдем для тебя другое занятие. Снимай». Я не сразу понимаю, о чем он. «Чего застыло?» Чертков выразительно смотрит на свою обувь. «Говорю же, снимай!» «Что? Ты...» «Твоя задача предельно понятна». «Я не...» «Хочешь облизать мои ботинки? Организуем. Пока я советую их снять, нежно и осторожно». Я подавляю вспышку ярости, решаю снова подыграть, посмотреть, как далеко зайдет его больная фантазия. Я послушно снимаю ботинки, но, боюсь, мои истинные чувства выдают нервная дрожь, пальцы едва справляются с задачей. «Привыкай, принцесса!» Я уверена, он ощущает растущий во мне гнев, не путает его с трепетом страха. Он упивается тем, как наступает на горло моей гордости, наслаждается. «Что это за тряпка?» Наконец переходит к наряду. «Откуда ее вытащила?» «Догадайся». Он наматывает мои волосы на кулак и тащит меня за собой по полу, специально не позволяет подняться. Я отчаянно стараюсь зацепиться за его руки, облегчить боль. Но куда там? Бесполезно. Чертков ступает размашистыми шагами, у меня нет никакой возможности ослабить хватку. Я не хочу рыдать, только слезы против воли стекают по щекам. Он затаскивает меня на кухню и отпускает, открывает холодильник, что-то ищет. Я не теряю ни минуты, поднимаюсь и бросаюсь к столу, хватаю огромный нож. Сейчас или никогда. Если ты берешь оружие в руки, медлить нельзя. Если не готов ударить, лучше сразу сдаться. Ничего не начинать. Положи эту игрушку на место, детка. Раздался голос Черткова. И я содрогаюсь. Желудок сводит, болезненная судорога, но я оборачиваюсь, крепче сжимая рукоять. Не подходи. «Думаешь, я послушаюсь?» «Да». Выставляю нож лезвием вперед. «Люди обычно слушаются тех, кто способен их убить». «Но не ты», — усмехается. «Тебя же это не останавливает?» Чертков спокоен и невозмутим. Он медленно приближается ко мне. «Я не шучу». Тоже делаю шаг навстречу. «Я вижу. Не смей прикасаться ко мне. Не смей». Только ему плевать на мои угрозы. Он подходит вплотную, а я чувствую, как отнимаются ноги. Тело деревенеет, и я не могу шевельнуться. «Как скажешь, родная!» — хмыкает. Он останавливается так, что острие ножа упирается в его живот. «Чего застыло?» Его губы растягиваются в издевательской ухмылке. «Режь!» Подается вперед, лезвие царапает кожу, вспарывает, выпуская горячую кровь наружу. Тонкая бордовая струйка ползет по белоснежной рубашке. Мысли разом выветриваются из головы. Всего один рывок, одно движение, и я могла бы отнять его жизнь. Наверное. В комнате настолько тихо, что биение собственного сердца оглушает. Я стискиваю рукоять из последних сил. Пальцы немеют, дыхание сходит на нет. Я смотрю на Черткова, попадаю в ледяной капкан. Мой взгляд бьется раненой птицей, а его взгляд пожирает меня. А потом нож падает на кафель. Я не могу. Не могу. Не могу убить его. «Второго шанса не светит», — говорит, будто сетует. «Зря ты упустила свою свободу. Ты бы все равно не позволил». «Но ты даже не попыталась». Он сжимает мои плечи так, словно хочет раздробить кости в порошок. «Это штора?» Интересуется неожиданно насмешливым тоном. Соображаю с трудом. Моргаю. «Ты это из шторы соорудила? Наряд свой?» «Да». Оригинально. Ничего сложного. В готовке я не мастер, а с одеждой гораздо проще. Несколько надрезов и безликий кусок ткани превращается в экзотический костюм. Смотрится ужасно, заключает Чертков. Не в твоем вкусе? Я хочу, чтобы ты была голой. Это трудно снять. Много узлов. Нелегко развязать. Вместо ответа он берется за ткань и разрывает. Несколько мгновений, и плотная штора превращается в лохмотья. Каждое его движение заставляет меня вздрагивать, но я не совершаю ни единой попытки противиться или защищаться. «Убьешь?» Интересуюсь чуть слышно. Он разворачивает меня лицом к столу, толкает, вынуждая согнуться пополам. «Нет!» Прижимается сзади. «Просто отымею!» Растегивает брюки, трется возбужденным членом о мою лоно. «Ты опять мокрая!» Выдыхает мне на ухо. «Течная сука!» Шлепает ладонью по искалеченной заднице, содрогаюсь, морщусь от боли. «Не переживай, шрамов не останется, все заживет. Когда я захочу оставить тебе что-нибудь на память, проявлю больше фантазии». Он немного отстраняется и вдруг грубо входит в меня, выбивает сдавленный вопль из моей груди. Двигается мощными толчками, резко, жестко, не желает доставить ни капли удовольствия, только закрепляет право на собственность. Но я отвечаю ему, бедра приходят в движение, рефлекторно. Я выгибаюсь, упираюсь лбом в прохладную столешницу, тихонько постанываю, наши тела соприкасаются, и мои ягодицы обдают огнем, боль опять сливается с наслаждением. Я не способна разобраться в своих эмоциях, теряюсь в мрачных лабиринтах. Ты просто болен. Уже не думаю про осторожность и вероятные последствия. Да, посмеивается, я болен, и ты даже не представляешь, насколько. Он немного отстраняется и вдруг грубо входит в меня, выбивает сдавленный вопль из моей груди, двигается мощными толчками, резко, жестко, не желает доставить ни капли удовольствия, только закрепляет право на собственность. Но я отвечаю ему, бедра приходят в движение, рефлекторно. Я выгибаюсь, упираюсь лбом в прохладную столешницу, тихонько постанываю. Наши тела соприкасаются, и мои ягодицы обдают огнем. Боль опять сливается с наслаждением, заледеневшее тело вспыхивает пламенем. Я теряюсь в мрачных лабиринтах своего подсознания. Я не сопротивляюсь, бесполезно противиться тому, что уже происходит. Проиграна битва, но не война. И пусть мои губы искусаны до крови, я не сдаюсь. «За что?» — тихо бормочу я. «За что ты так сильно ненавидишь меня?» «Не льсти себе, ты не вызываешь настолько сильных эмоций». Странно. Гигантский поршень внутри меня говорит об обратном. Не ведает отдыха, пронзает, нанизывает, вдалбливается в лоно в яростном ритме. «Ты всего лишь моя подстилка». Он шлепает меня по заду, и боль, как кипяток, обдает плоть, растекается вверх и вниз, струится по ногам и устремляется ввысь к пояснице. «А ты подонок». Цежу сквозь плотно стиснутые зубы. «Мы отлично смотримся вместе», — заключает довольным тоном, мнет мою грудь так грубо, что хочется орать. Его огромный член становится еще тверже и горячее, вбивается вглубь, вырывает из моего горла жалкие всхлипы. Ощущение будто достает до самого сердца, каждое его движение сотрясает тело. «Скажи, сколько мужиков пускали слюни на твою очаровательную попку?» — шепчет Чертков. От его вопроса и жутко, и жарко. Я бы хотела, чтобы возбуждение схлынуло, но огонь опаляет ребра и охватывает низ живота. «Ты же не...» «Я буду нежен. Веришь?» Мне не хватает воздуха. Закашливаюсь. Он отстраняется, и у меня подкашиваются ноги. Я безвольно соскальзываю на пол. Внутри все ноет от неудовлетворенности. Я сжимаюсь, сворачиваюсь в клубочек. «Не надо. Чем раньше начнем, тем быстрее получим удовольствие. Ну уж я точно получу». «Пожалуйста, нет». Я слышу, как он отходит в сторону, открывает холодильник, закрывает. Я жадно ловлю каждый звук. Ужин остынет. Не узнаю свой голос. Слабый, дрожащий. «Почему ты не отложишь это на другой раз? Я же никуда не денусь». «А зачем ждать?» Чертков опять подходит ко мне и опускается на колени. «Не нужно». Пытаюсь отползти, но он возвращает меня обратно. «Трусиха! Прошу, хватит!» «А была такая смелая и гордая! Куда подевалась Катерина Олеговна?» «Ты... ты не... ты слишком большой!» «Ничего, Войдет как по маслу. Чертков начинает смазывать меня чем-то прохладным. Сначала просто обводит, а после проникает вглубь пальцем. Нет. Нет. Я не хочу плакать, но слезы сами наворачиваются на глаза. Кажется, меня уже раздирают на части. «Успокойся, принцесса!» Он продолжает методично обрабатывать и разминать мой анус. Так, словно это обычное, совершенно нормальное действие. А меня трясет в немой истерике. «Нет, нет, нет!» Я повторяю это короткое слово снова и снова, однако не могу сопротивляться. Я как парализованная, намертво прибита к ледяному кафельному полу. «Я не буду спешить. Я растяну наслаждение. Я растрахаю твою попку медленно. Очень медленно». Чертков немного отступает, дает передышку, вдруг прижимается сзади, накрывает мое тело своим. Раскаленный член дразнит и упирается в лоно, но не проникает, скользит по клитору. Горячие, чуть шершавые пальцы сжимают мои соски, отправляя огненные импульсы по всему телу. «Я отниму ту единственную девственность, которая у тебя осталась». Он трется о меня, заставляя кончить, плавно подводит к оргазму, а когда я начинаю сотрясаться от сладостных спазмов, крупная головка члена перемещается выше. Я успеваю только вскрикнуть. «Твоя задница давно нарывалась». Чертков раздвигает мои ягодицы, безжалостно таранит анус, проникает без лишней спешки. Медленно и уверенно завоевывает территорию миллиметр за миллиметром. Я отказываюсь верить, что это действительно происходит. Я надеюсь, он не сумеет, не поместится, не возьмет меня настолько извращенным образом. Но он берет все, что пожелает. И так, как пожелает. Ему плевать на запреты. «Только импотент не захочет отодрать твой зад!» Хрипло произносит Чертков, и я едва могу разобрать его речь. Звучит как рычание. «Тугая, тесная». Он урчит, проникая в меня до упора. «Я только вошел, а яйца уже готовы взорваться и накачать тебя спермой». Он наваливается сверху всем своим весом. Кажется, сейчас сломает мой позвоночник или просто раздавит. Его тяжелое дыхание оглушает. «Какая же ты, принцесса!» Я превращаюсь в сгусток лихорадочной дрожи. Это ни на что не похоже. Огромная, раскаленная, чужеродная, пульсирует внутри, повторяя мой пульс, удар за ударом, не движется, но живет, овладевает всем телом, резко, сразу. Я не могу ничего произнести, я едва дышу. Мои глаза округляются, а губы немеют, меня прошибает испарина, кожа становится гусиной, покрывается ледяной коркой. Я скребу кафель, ногтями, напрасно пытаюсь выбраться из-под зверя, жестко терзающего меня. Тихо. Чертков толкается вперед, и зад обжигает такая боль, что играть в мужество больше не удается. Я кричу, дергаюсь. «Ну давай, выделывайся!» Его забавляет моя наивная борьба. «Это усиливает мои ощущения. Дополнительная вибрация». Он совершает еще несколько неторопливых фрикций, растягивает меня, расплющивает на кухонном полу. «Ты приготовила вкуснейший ужин!» Он почти покидает мое тело, вызывая мнимое облегчение, а потом снова заполняет до предела, буквально раздирает надвое. «Твои кавалеры не подозревают, как хорошо ты умеешь обслуживать, по высшему разряду, как в настоящем борделе!» Он двигается в размеренном ритме, размашистыми толчками. Я захлебываюсь криками, глотаю непрошенные слезы, бьюсь под мускулистым телом без надежды выбраться. Это тюрьма. Тюрьма, в которую я сама себя заключила. Я за решеткой, преступница получает заслуженное наказание, справедливость торжествует. Ты просто слабак. Меня прорывает. Ты насильник, мразь. Точно. Он смеется. А кто ты, если кончаешь сейчас? Я не... Его горячие, чуть шершавые пальцы касаются клитора. Кончи. Шепчет на ухо, обдает жарким дыханием. Кончи для меня. Он опять доводит до грани, до самого пика. «Ты и анал распробуешь, тоже начнешь кончать. Ты будешь есть у меня с рук и умолять, чтобы я тебя оттрахал. Ты будешь сама проситься на член». Он продолжает двигаться внутри и ласкать меня, продолжает шептать гадости, унижать, втаптывать в грязь. А потом ритм становится неистовым, член бьется во мне точно бешеный, набирает сумасшедший животный темп. замирает на миг и вновь вколачивается в задницу размашистыми движениями. Пальцы сминают клитор, заставляя завопить, и горячее семя наполняет мои внутренности, разливается внутри, будто кипящая лава. Ненавижу. Выдыхаю, как молитву. Знаю. И от этого трахать тебя еще приятнее. Слаще. Чертков поднимается и уходит. Я еще долго не могу заставить себя подняться, даже на бок не могу повернуться, не могу свернуться калачиком и зарыдать. Не могу плакать. Не могу. Я сильная, слишком сильная. Я не должна, не имею права. Что ты как размазня? Его голос вырывает из оцепенения. Так и будешь тут валяться? Он подходит ближе. Я ожидал большего. Или это новая роль? Невинная жертва. Как же хочется набить ему морду, но я трезво оцениваю собственные силы. Он способен без труда забить меня насмерть. Шагай в душ. Зачем? Затем, что мы не закончили ужин. Чертков обхватывает меня за плечи, встряхивает и поднимает рывком. «Ты пойдешь в ванную комнату и приведешь себя в порядок. Наденешь тот комплект, в котором я хотел тебя видеть, и тогда мы поужинаем». Я смотрю в его глаза и не решаюсь спорить. Я понимаю, что все-таки очень хочу выжить.